Как обычно, Декстер и Брон жили в одной комнате. Брон читал книгу, в то время как Декстер просматривал DVD-диск на своем портативном плеере. «Что смотришь?» — поинтересовался Брон. «Диких белок». «Угу. А что еще у тебя есть?» «Буч Кэссиди и Санденс Кит. Тварь, стрелок». Брон на мгновение опустил свою книгу. «Ты всегда смотришь фильмы, в которых главного героя в конце убивают». Декстер взглянул на Брона. «Они кажутся мне достойными». Брон продолжал смотреть. «Да», — хмыкнул он. «Что бы там ни было». И вернулся к чтению. Он читал историю Пелопоннесской войны Фукидида. Брон верил, что прошлое надо знать, особенно прошлое, имеющее отношение к военному делу, потому что он и сам был некогда военным человеком. Афиняне собирались послать большой флот с лучниками, такелажниками и кавалерией, чтобы захватить Сицилию, несмотря на протесты наиболее мудрых своих соотечественников. Брон не знал, что должно было случиться и случилось там, именно поэтому он и взялся читать эту книгу. Но он помнил достаточно много из собственного военного прошлого, чтобы понять, что Афинская империя прямиком плывет к своему упадку. Малох лежал на кровати в своем номере и переключал телеканалы, пока не нашел новости. Он увидел, как вытаскивают из реки ленд-крузер, а накрытые тканью тела переносят в машину скорой помощи. Фотография Мистерса появилась на экране. Он все еще видел его глаза и рот, хотя фотография уже исчезла из кадра. Полицейские разыскивали очевидцев преступления. Они также сняли образцы отпечатков шин с фургона. Им понадобится не так много времени, чтобы установить связь между убийствами Филадельфии и побегом. Малох подсчитал, что у них есть 24 часа, а может быть 28, чтобы сделать то, что должно быть сделано, пока сеть поисков не начала растягиваться дальше к северу.